Скромная помощь природе. Вечером мы были приглашены на юбилей главного инженера, и в обеденный перерыв я заскочил в парикмахерскую побриться. «А постричься вы разве не хотите?» — спросила мастер. «Можно», — сказал я, — «заодно». Парикмахерша развернула передо мной журнал мод на страничке «Мужчина и прическа» и, ткнув в один из шикарных проборов, спросила. «Такую?» Честно говоря, все прически показались мне совершенно одинаковыми, и я безразлично кивнул. «Да, пожалуйста». «Вам эти очки не идут», — деликатно заметила парикмахерша, расчесывая мою обработанную голову. «Вот, посмотрите-ка». Она показала мне страничку «Мужчина и очки». «У меня вообще-то есть другие», — сказал я и вынул из кармана очки. «Я в них читаю». «Эти в самый раз», — сказала мастер. «Вы их и не снимайте». Она еще раз придирчиво осмотрела меня, склонив на бок голову. Галстук я бы перевязала. «Знаете, сроду не умел их завязывать», — сознался я. «Раз в месяц ношу приятелю, он навязывает мне узлов». «Разрешите?» — прищурилась мастер и ловко перевязала мне галстук. «Хм, действительно», — сказал я, потрогав узел. «Страничка, надо полагать, называется «Мужчина и галстук»?» «Нет, детали делают моду», — ответила мастер. На улице меня окликнули. Меня окликнула дама, вышедшая из соседних дверей, дамский зал и маникюр. «Привет!» — сказала дама и помахала ручкой. «Добрый день!» — вежливо кивнул я и подумал. Обозналась, видать, тетя. «Ты что, милый, не узнаешь меня?» — удивилась дама. «Вот те раз! Кто же это такая?» Я растерянно уставился на нее и заморгал. Дама рассмеялась и сняла темные очки. «А теперь?» «Ну, теперь», — сказал я, переминаясь с ноги на ногу. «Теперь совсем другой калинкор. Хе-хе, теперь». «Черт побери, где же я видел эти глаза? Где, где, где, где? Вот совсем недавно и близко». «Ладно, не мыкайся», — начиная сердиться, сказала дама. «Вижу, что не узнаешь». «Стоп, вспомнил. Вспомнил, где видел. В журнале «Силуэт» под рубрикой «Скромная помощь природе». Вот дела». «А если так?» — сказала дама, быстро сдернула с шеи розовый платочек и прикрыла им замысловатую рыжую прическу, смастерив некое подобие лысины. «Мать честная, главбух наш! Дубейка Петр Кириллович, вылитый!» Я чуть было не заорал. «Петр Кириллович, что это ты вырядился, старый хрен?» Однако вовремя спохватился. «Петр Кириллович пониже будет. И потом некоторые, так сказать, особенности фигуры. У Дубейка их никак не могло быть». «Да ты что, смеешься?» — вспыхнула дама, срывая платочек. И тут я решился. Набрал полную грудь воздуха и выпалил. «Извините, гражданочка, вы меня принимаете за кого-то другого». И пошел. «Стой!» — угрожающе крикнула дама и погналась за мной, на ходу подсучивая правый рукав. «Кошмар!» — похолодел я. «С мужем спутала. Сейчас врежет по физиономии». Но, видно, дама была настроена не столь воинственно. Она ткнула мне под нос обнаженный локоть и спросила: «А это что?» И тут я увидел родинку. Милую, знакомую, тысячу раз целованную родинку. «Господи, Машка!» — закричал я. «Ты что ли?» «Ну?» — сказала жена, распуская рукав. «А то кто же еще? Сегодня иду со своим благоверным на юбилейный вечер. Надо же выглядеть красивой».